Глава 22. Сразу заметить лица стрелком в кантине у них не получилось, пришлось спрашивать у обслуги. Те без вопросов показали на дальний темный угол, не сильно удивившись при этом, что две парочки туристов решили здесь пересечься, и не таких персонажей видали. Пепел, едва усевшись за выбранный подчиненными столик, тут же оценил его преимущество. «Ты видишь всех, тебя никто». «Доплатили за такую красоту?» — обернулся он к Касте. «А как же, и немало, но место того стоит». «Согласен, на нас тоже пожрать заказали. Или опять подавалу звать?» «Заказали», — подтвердил тот. «Лид постаралась». «Ага», — кивнул Равислаут. «Ну, если она, тогда принесут, что надо». «Даже не сомневайся», — загадочно улыбнулась та. «Кто отчитываться начнет, мы или вы?» «Вы!» — без колебаний определился Пепел. «Чтобы по порядку». «Идет», — кивнула Лита и начала. «И если по порядку, то первое. Ты, Пепел, здорово прокололся со своей попыткой слепить призрака и из Лины тоже. Йенси едва проспался и в себя пришел, правильные выводы сделал, сообразив, кто ты. Ну, хотя бы примерно сообразив». «А и хрен с ним», — дернул он плечиком. «Я, собственно, и не сомневался в этом особо. Но сведения-то я получил». «Угу, только не совсем полные, а местами и не те». «Вот ведь жучара», — хмыкнул он. «Даже на исповеди информацию поприжал. Они именно это с Делой обсуждали». «В том числе», — кивнула Лид. «Короче, Пепел механически стащил маленький соленый рогалик из миски, выставленный посреди стола под бесплатную закуску, покрутил в пальцах, но в рот так и не кинул. Правильно я понимаю, что Йенси — это все же человек Сейнуры, и прикрывает он Деларизу, а Шанли — наемник, которого прихватили исключительно для грязной работы». «Правильно», — кивнула та. «Но не исключительно грязь разгребать, еще и для того, чтобы прикрыть задницу сейнурской внешней разведки, если дело не сладится». «А вот тут подробнее», — напрягся Равислаут. «Не понял пока». Йенси, не знаю уж каким образом, умудрился перехватить заказ на убийство Лины. «Младшие роды? Они?» «Да, тут мы не ошиблись. В складчину». «А идея чья была? Кто придумал? Не говорили?» «Кто-то из Шоргуа, представь себе». «Вот ведь гадюшник, а не семейка», — ругнулся Нерм, вклинившись в их диалог. «Как только Каголи их держать умудряется». «Сдается, то неведомо даже ему самому», — хмыкнул Пепел и опять повернулся к Лид. «Ладно, не суть. А сейнурская задница здесь при чем?» Та пояснила охотно и подробно. «Под это дело наши добрые соседи собирались и Шоралта заодно убрать, расчистив путь к короне удобному для них кандидату». «Удобному?» — искоса глянул он. «Это в смысле согласному с ними сотрудничать? В том числе и в области разработки неких всем известных рудников, опять-таки принадлежащих неким уже упомянутым здесь Шоргуа». «Именно, но если вдруг не выгорит и трон Ралд все таки удержит, будет возможность от попытки убийства откреститься, свалив ее на самих ресов, и продолжить дальше подбивать клинья к нашему проблемному величеству, как они и делали все последние годы». «Ага», — протянул Равислаут. «Не глупо, что...» «Но тогда, получается, вместо двух игроков мы тут имеем одного? Сейнура и младшие семьи, оптом. А динамит в той коробке. Это у них план «Б», на совсем крайний случай». «Угадал, но на здешнюю наемную биржу наша сейнурская пара наверняка заглянула в поисках возможности вернуться к первоначальному варианту. То бишь плану «А». Точно, не столь резонансному, как взрыв целого лайнера». «А вот теперь угадала уже ты», — кивнул ей Пепел. «Они там и в самом деле кого-то нанимали», — вмешался Асти. «Нанимали», — подтвердило начальство. «И даже наняли». «Знаешь кого?» — встрепенулась Лид. «Знаю. И ты его тоже знаешь». «А?» — приподняла она бровь. «Да вон рядом с тобой сидит. Как раз тот самый, что подрядился». «Стави?» — неверяще перевела та взгляд на мужа. «Он?» — и, получив от парня кивок, хмыкнула. «Боюсь даже спрашивать, как вам удалось это провернуть». Позже посерьёзнел Нерм, увидев приближающегося официанта с подносом. А Пепел немедленно преобразился в госпожу Поуди, оживленно расправляющую оборочки в предвкушении, когда перед ней появится тарелка. Увы, ждать пришлось до самого финиша. Сначала поставили по небольшой доске с ребрами и приправой перед мужчинами, потом запеченную курицу перед Лид, украсили им те натюрморты кружками с пенящимся, отчетливо пахнущим солодом напитком, и лишь закончив со всем этим, опустили перед Равислаутом широкое блюдо с дюжиной эклеров. «Заказ для дамы», — С непроницаемой мордой поклонился подавала и мгновенно слинял, почуяв, видимо, что его сейчас станут бить шляпкой. «Всё-таки язва ты, мелкая!» Хмуро оценил эту выходку Пепел, но, принюхавшись, не удержался от пробы и осторожно укусил одно из пирожных. Тут же закатил он глаза. «Божественно! Ясно теперь, где ворон на эти штуки подсел!» И немедленно растопырил локти, закрывая блюдо сразу со всех сторон, увидев, как остальные из любопытства тоже тянут к нему руки. «Не дам, сами себе заказывайте». А потом поправился. «Разве что Литий одно получит». «Одно! За сообразительность при выборе заказа». «Пепел», — хмыкнула та с досадой. «С тобой даже шутить неинтересно, когда дело касается сладкого. Слишком предсказуемо». «И не только сладкого», — кивнул он преувеличенно серьезно. «Пожрать — это вообще святое». «До сих пор? Ты же вроде вырос уже». «Мелкая!» — уставились на нее с непроницаемой мордой. «С каких пор ты повторяешь старые шутки Ралта?» «А это его шутка?» «Не знала». «Ну, тогда я и правда становлюсь слишком предсказуемым». Печально кивнул он и немедленно треснул по тянущейся руке Нерма, решившего, что успеет воспользоваться этим моментом грусти. «Сказал же, не дам». «Лопнешь!» — потёр тот ушибленные пальцы. «Не дождётесь», — припечатал Равислаут и куснул сразу половину пирожного. «Пепел, твоя месть какая-то слишком мелкая», — глядя на демонстративно жадное начальство, выдала Литси. «А ты предпочитаешь покрупнее?» «Нет, я предпочитаю, чтобы ты перестал дурить и выдал нам свою часть информации. Отчёт, Пепел». «Не, сиротка, до ворона тебе настолько далеко, что я даже озвучивать это не стану», — хихикнул он, но в итоге все же посерьёзнел. «Ладно, будет вам отчет». И кратко, но ёмко поведал об их с Нермом достижениях. Словно в награду за покладистость, возле их столика опять появился официант и, подмигнув Лит, поставил перед ним тарелку с курятиной под густым ароматным соусом и бокал пенного напитка. Шутки шутками, но всерьез лишать Равислаута обеда не рискнул бы ни один из тех, кто его знал. Он же потом запомнит. Пепел, ничего другого, собственно, и не ожидавший, отодвинул блюдо с пирожными и принялся за мясо. Воспользовавшись моментом, остальные утащили по эклеру и единогласно признали, что да, десерт и вправду стоящий. Когда первый голод был утолен, Литси между двумя глотками поинтересовалась. «Почему вы решили пойти за нами?» Мелкий пророк проснулся. «Что-то вроде того», — поднял глаза от тарелки Пепел. «Но знаешь, сейчас я в этом сомневаюсь». «С чего?» — удивилась та. «Легче не стало», — дернул тот плечом. «Не отпустила, хотя сработали мы неплохо и вышло вроде как надо, но все равно что-то тянет». «Может, потому что не стоило их отпускать? Где они сейчас?» «Ты про Делу и подавалу?» Равислаут тоже глотнул из бокала. «Про кого ж еще? «Думаю, это уже не важно. Пока они не пересекутся с Нермом и подробно не озвучат ему обе части задания, для которого тот нанят, предпринимать там никто ничего не станет. Так что пусть себе гуляют. Хотя, если честно, я надеялся, что они сюда заглянут». «Увы», — печально кивнул Стави, который тоже на это надеялся и не спускал глаз с входной двери. «Но тут твоя неизменная удача тебе все таки изменила». «Неважно», — повторил он, — «пусть их. Все равно голубки, считай, опоздали. А после сегодняшнего вечера для них поздно будет совсем все. «Ну, не скажи», — скептически глянула на него Лит. «Корона, даже та самая, не сделает бессмертными ни Шоралта, ни Лину, а наследника они до вечера точно не соорудят. Так что смысл все таки есть, если Сиену расставит на то, чтобы их убрать». «Разберемся», — отмахнулся он в ответ. «Сначала нужно решить вопрос с венцом». «Чего ж тогда твой мелкий пророк никак не успокоится?» «А демоны его знают», — тряхнул завитыми локонами Пепел. «Может, это не пророк, а что-то другое тянет. Пойду-ка я со здешним сортиром ознакомлюсь, чтобы точно исключить остальные варианты». И, поднявшись из-за стола, исчез в конце темноватого коридора, ведущего к удобствам. Из-за маскарада с госпожой Пауди возле двух дверей для дам и для их кавалеров Пепел слегка посомневался, в итоге выбрав все же мужскую. Но чтобы избежать лишних вопросов, постарался проскочить туда максимально скрытно и незаметно. Да и внутри тоже предпочел не шуметь. А уж когда наружная дверь тихонько стукнула, закрываясь за новыми гостями этого уютного местечка, и где-то совсем рядом, за тонкой перегородкой, послышался негромкий разговор, и вовсе замер, стараясь даже дышать, через раз. «Точно никого!» — первый голос звучал ворчливо. «Точно, я смотрел!» Второй из собеседников басил и говорил очень решительно. Никто сюда не заходил, мы одни. А тётка эта, что впереди мелькнула? «При чём тут тётка?» — отрезал второй. «Что и делать в мужском сортире? Одним и здесь. Говорите уже, не тяните». «Ну...» — первый всё-таки попытался потянуть, но надолго его не хватило. «В общем, люди Никта ваш ящик доставили, как договаривались, и в порт, и потом на внешний рейд. Передали тому человеку, которого вы нам назвали. Их обязательства выполнены». «Хорошо». Пробасили ему в ответ и зашуршали чем-то бумажным, похоже, отсчитывая купюры. «Здесь половина, остальное, когда ящик будет на борту». «Нет!» — ворчливый голос разом растерял всю свою вальяжность и стал предельно жёстким. «Так не пойдёт. Платите всё, или ни один из наших никогда не станет иметь с вами дело. Никт выполнил обязательства, теперь сделайте это вы». «Но ящик ещё не на борту», — начал было тот, но его перебили. «Это теперь не наша проблема. Всё, на что подрядились мы, сделано. А кто мне поручится, что с грузом порядок? Все условия, выставленные вами, были соблюдены, абсолютно все. Так что выкладывайте полную сумму, если не хотите подпортить себе репутацию». Пару секунд спустя бумагой пошуршали таки снова, и Бас недовольным тоном поинтересовался. «Надеюсь, второе условие тоже соблюдено, и ни одна душа, кроме вас и Никта, не в курсе подробностей этой доставки, а также нашего с вами знакомства». «Разумеется», — откликнулись ему в ответ. «Мы всегда придерживаемся кодекса». «Очень на это надеюсь, иначе вашу репутацию ведь тоже нетрудно подпортить». Что и как ответили басистому, Пепел не услышал. Дверь ещё раз тихо хлопнула, отрезая от него голоса. Несколько минут он для страховки выждал, а потом с удвоенными предосторожностями вернулся за столик. «Что?» — мгновенно насторожилась Литси, оценив выражение его лица. «Сдаётся, сейчас на борт нашего кораблика грузят ещё одну бомбу». Пепел стал ещё мрачнее, хотя, казалось, дальше просто некуда. «Кто? Зачем?» — в один голос переспросили Асти и Нерм. «А чтоб я знал!» Равислаут не выдержал и почесал таки нос. «Но если мы сошлись на том, что Сиенура сейчас играет заодно с Ресами и занята пока несколько другими делами, параллельно надеясь добыть из сейфа господина Тесари свой кондитерский динамит, то это вряд ли они», — закончила за него Лид, явно сообразив, что перечислять вот так Пепел может ещё долго. «Тогда кто-то из столицы? Из Резки? Так?» «Получается так», — вынужденно кивнул он. «И не пропажа первой бомбы, не исчезновение парочки топтунов в Метине их всё-таки не испугали», — продолжала любопытствовать сиротка. «Да, в общем», — встряхнулся он, — «совсем вечерком, когда вернёмся на борт, Нерму придётся заново пройтись по судну, под кристаллами и в компании Асти, как в прошлый раз». «Понял», — не стал тот спорить. Стрелок лишь молча кивнул. «Но пророк-то твой хоть успокоился?» — искоса глянула на начальство Лид. «Демоны, сиротка, а ведь ты права, притих!» «И что бы это значило?» — недоуменно уставился на них Нерм. «А чтоб я знал!» — в сердцах повторился Пепел и начал подниматься. «Но больше мы тут точно ничего не высидим. Расплачиваемся и уходим. Шоролд ждёт». Уже в городе, оставив позади Кондотьерский мост и Вольную гавань, Пепел, фривольно повисший на руке Стави и старательно изображающий влюблённую девицу, вдруг поинтересовался. «Нерм, а не знаешь, случайно, кто такой Никт и чем обычно занимаются его люди?» «Знаю». От неожиданности он споткнулся, и начальству пришлось его ненавязчиво поддержать. «А в чём дело? Парень, ты бы сначала на мой вопрос ответил, прежде чем новое задавать». Нерм споткнулся ещё раз. Когда требовалось, Равислаут умел быть не менее жёстким, чем ворон. Но, вернув себе равновесие, и в прямом смысле в переносном, чётко отчитался. «Живой товар. Никт и его люди — специалисты именно в этом. Найти, упаковать, доставить куда надо и прочее в том же духе». Но поскольку Пепел молчал, не торопясь комментировать полученную информацию, добавил. «В кондотах их вообще-то не сильно любят, шакалы, но кодекс соблюдают всегда, иначе дел с ними иметь совсем не будут». «Да, это я уж понял», — Равислаут на секунду вынырнул из глубокой задумчивости, чтобы тут же погрузиться в неё обратно. Эстави осторожно придержал размышляющее начальство под локоток, отвёл чуть в сторону к ограждению очередного мостика и старательно, сразу за обоих, изобразил интерес к местным красотам. Он примерно представлял себе, что тот не просто так стоит здесь и пялится на воду, но насколько сложная умозрительная конструкция из невидимых, но чётких связей висит сейчас у того перед воображением, представить не мог. Через минуту любующихся мутной водичкой внизу было уже четверо. Лид и Асти, идущие чуть позади и тоже изображавшие романтическую парочку, догнали их и встали рядом. «Твою ж!» — внезапно отмер пепел и, осмотревшись по сторонам, немного прикрутил громкость. «Я знаю, что за бомбу грузят сейчас на лайнер. Башку можно прозакладывать, что не ошибаюсь, но лучше бы я все же ошибся». «Не тяни», — поторопила его Литси, понимая, что если Равислауд дошел до такого состояния, значит, дело и вправду серьезно. Измененный, не стал тот темнить. «Господа коммерсанты из Резки где-то умудрились надыбать эту тварь, а шакалы Никта позаботились о его доставке до места». Измененный, не поверил стрелок. «Да их же, считай, не осталось совсем». «Пока есть», — не согласилась с ним Лид. «Новых не делают, но из тех, что были, кое-кто еще цел». «Не делают?» — насторожился Асти. Пепел, видно, сообразил, что из них четверых стрелок единственный, кто не в курсе подробностей их с вороном похождений десятилетней давности, и решил это упущение все таки исправить. Если тот не ошибся, а это, увы, вряд ли, столкнуться с тварью они могут в любой момент». «И да, лучше бы Асти при этом знать, с чем придется иметь дело». «Да, делают», — кивнул тот. «Делали, вернее, больше уже не будут. Ворон в свое время озаботился. Но была такая технология. Препаратами и кое-чем еще ресов превращали в... это». «Ресов?» — опять повторил стрелок, похоже, с трудом удержавшись, чтобы не добавить. «Шутите?» «Именно». Поднимали на порядок скорость реакции и силу, но напрочь лишали мозгов, превращая в безвольных кукол. Зато очень и очень послушны хозяину. Исключение лишь одно. Если те чуяли старую кровь, их срывало полностью, и получались неуправляемые убийцы. А на нашем кораблике сейчас этой старой крови до хрена и больше. «Он сорвется», — тихонько выдохнула Лид. «Разумеется, для того его туда и доставили». «Но как?» — снова не понял стрелок. «Доставили. Не кукла же он в самом деле. В ящике и в беспамятстве». Накачав препаратами, да еще и наверняка связав, для гарантии. Вот только зелье это нужно давать регулярно. Если не успеть с новой дозой, и он все таки проснется, «Демоны, ну почему нельзя разорваться? Как мне оказаться одновременно и в порту, и на острове?» «Попробуй по очереди», — дёрнула уголком рта Лид. «Сначала главное — убежище на Ламосте и корона, потом измененный. Все равно, пока мы не вернемся на борт, он относительно безопасен. Других ресов там нет». «Именно что относительно, да, это ты прям хорошо сказала, а я бы еще добавил, очень относительно». «Равно, идем уже», — встряхнулся Равислауд. «Ты права, чем быстрее мы закончим с этими ритуалами, тем быстрее проверим, что там с тварью». «И есть ли она вообще?» — буркнула Лид. «И это тоже», — не стал тот спорить.